Поладим на этом. И еще, напоследок, порядки размышления. А когда у нас в России стояли за ценой? Когда Петр Петербург строил? Когда Беломорканал прокладывали и магнитку сооружали? Или когда в гидростанции, в БАМ, как в топку, бесчисленные миллиарды швыряли? Ладно, точка. «Опаздываешь, Аникин!» «Уважительная причина, Алексей Фомич!» «Я рассказываю о сыночках и про хвосте. В целом, генерал мои действия одобряет, но за рукоприкладство приказывает мысленно отсидеть на губе трое суток. Можешь с книгой», — великодушно разрешает он. «Алексею Фомичу хорошо за 80. Телом он слаб, высох и как-то съежился. Но глаза пока что живые, голова думает. Живет он с семьей сына, присмотренный, ухоженный, иногда, заручившись моим или птичным согласием, отпускает на несколько дней семью на дачу. Потребности у него скромные, по квартире с грехом пополам, но передвигается, так что обязанности мои сводятся к доставке газет и простейших продуктов питания, разогреву обеда и дежурным звонкам по телефону. Днем я провожу у него часа полтора. Во время и после обеда обсуждаем свежие новости, как положено у старых одеров, ударяемся воспоминания. Память на детали у Алексея Фомича поразительная. Например, он точно помнит, как мы пришли в его полк. «Худые и высоченные дылды», — вспоминает он, — «а морды щенячьи. Не забыл, как я приказал кашевару давать вам двойную порцию?» «Забыл, вру я, хотя отлично все помню. Мы с Андрюшкой после месяца запасного полка и маршевой роты так исхудали, что после того, что мы узнали о ленинградцах, блокаду, о нашей полуголодной юности вспоминать как-то неудобно. Но изголодались, все-таки молодые, бурно растущие организмы, и вот прибываем на передовую. Подполковник Якушин произносит речь, а мы его и не слушаем. Сотни метров дымит кухня. Пьянит аромат давно забытого тушеного мяса. Я отчетливо помню лучшую команду, которую когда-то слышал в своей жизни. «Вольно! Кухня, Беломорш!» А пополнение пришло мелкое. Мы с Андрюшкой возвышались, как столбы над плетнем. Вот комполка нас и приметит. «А как Аникины первую благодарность получили?» — напоминает генерал. «Забыл, вру я, чтобы в десятый раз выслушать историю, которая давно мною записана и лежит в кладовке». «Врешь, — сердится генерал, — я тебе об этом рассказывал. Вру, признаюсь, я просто люблю вас слушать». А Аникины всегда были недисциплинированные, неодобрительно с ворчанием, анархисты. Из-за этого и без орденов остались. Не помню, говорил, что в первый раз я сам вас из списка вычеркнул. Своей рукой. А разве нас представляли? Искренне удивляюсь я. Два раза. Дело прошлое. Назад не вернешь. Деревушка под Борисовым. Одни печи торчали. Генерал пощелкал пальцами, название забыл. «Вася Трофимов, Андрей и ты вызвались с ничейной полосы раненых вынести». «Вынесли. За это вас представили к славам. Я уже готов был подписать, а надо же, Аникиных утром под конвоем в штаб приводят. Лейтенанта в кровь избили. Пьяного, уточняю я, к девушкам из медсанбата ломился с пистолетом». «Не оправдываться! На офицера руку подняли!» — повысил голос генерал. «Без вас бы не усмирили!» «Дело я, конечно, замял, но из списка вычеркнул. А в другой раз Так мы и беседуем, постепенно проходя боевой путь нашей лесисто-болотистой дивизии от Брянщины до Берлина. Вспоминаем погибших, ушедших после войны, а потом переходим к сегодняшнему дню. «Трофимов давно не звонит, с обидой говорит генерал. В командировке, оправдываю я Васю, валюту из капстран выколачивает для перестройки». «Не могу понять, — сердится генерал, — что мы из сырьевой придаток газ продавать. Войну выиграли без валюты, а ленд-лиз, напоминаю я, а Виллис, на котором вы ездили, а студебекеры и свиная тушенка, да капля в море, как теперь пишут, не такая уж и капля, — возражаю я. Это до гласности считалось, что капля, гласность. Совсем на критики помешались. На министров замахиваются, даже на армию. Товарища Сталина в покое не оставляют. Верховного! Хорошему это не приведет, Аникин. Напомни мои слова. А Верховного! Алексей Фомич садится на любимого конька, а я молчу. О гласности, значит, о Сталине спорить с ним бесполезно. Зациклился на всю жизнь. А что? Живет генерал воспоминаниями о войне. А кто привел страну к победе? Кто сплотил железной рукой? Кто гениальным озарением нашел и возвысил Жукова? Кто, кто, кто? Люблю Алексея Фомича. Чистого, скромного, человечного, а смотрю на него с жалостью. Ох, как трудно вытравить из себя раба. Благодарность от Верховного, палка и знаменитая фраза Жукова, штандарты к ногам вдохновителя и организатора. Очень хочу сказать, дорогой мой Алексей Фомич, не он, а мы с вами войну выиграли, да еще миллионы тех, кто на полях остался, да еще женщины и дети, что у станков стояли и вместо тракторов бороны на себе таскали. Но молчу. Недавно был у меня генерал-полковник, Алексей Фомич называет уважаемую фамилию. Так представляешь, ему замечание сделали, что у него дома портрет Верховного. Я молчу. Отставные генералы скучают по Сталину. При нем все было просто, думать не надо, выполняя, аплодируя, восхищаясь несравненной мудростью гения всемирного масштаба. А не восхищаешься, голубоглазый лейтенант, сорвет погоны, с маршальских плеч срывали, вырвет с мясом ордена, и теперь знаем, что дальше было. Алексей Фомич, дорогой, не выдерживаю я, бог с ним, он свое при жизни получил сполна. Вот Тухачевский, Блюхер. Оклеветали Ежова, его подручные, твердо возражает генерал. А миллионы военнопленных, которых он превратил в предателей, даже майора Гаврилова, героя Бреста, что с ними было после войны? Не принимай все на веру, Аникин. А Андрюшка? Да что его? Эх, Алексей Фомич, дорогой, зачем он вам, боевому генералу, израненному, солдатами, любимому? Генерал тяжело вздыхает, что-то в его концепции не сходится. Бреши в ней незаполнимые. Андрея жаль. Хотел было узнать, может, снова попробовать о Грише. По имени он назвал меня чуть ли не впервые. Генерал устал, белая голова клонится вниз, глаза полузакрыты. Отдыхайте, Алексей Фомич, вечером зайду. Кефир и булочку, 19 часов. Я помогаю ему улечься на диван, укрываю пледом и тихонько ухожу. Разбередил, что снова попробовать. Что он имел в виду? Я снова спешу. Вкладываю.